Прошла минута. Наверное, это была самая страшная и долгая минута в жизни этой сотрудницы лаборатории. Тишину прервал поэт, возникший в дверном проеме. «Командир», — обратился он к Кэпу, — «мы там кое-какие документы нашли. Иди, глянь». Кэп кивнул и быстрым шагом вышел. Через 40 минут лабораторию занял спецназ Балтийского флота, а еще через час на территорию Литвы из Калининградской области и Беларуси вошли части российской армии. «Ну что, герой?» — очнулся. Неожиданно прозвучавший вопрос заставил меня вздрогнуть. Я даже не заметил, что в комнате появился новый персонаж. Возле двери стоял высокий, крепкий мужик лет 50-55 на вид, лукаво улыбаясь и сверкая гладко выбритой головой. «Давай знакомиться», — продолжил мужик, подходя ко мне и протягивая руку. «Полковник Федеральной службы безопасности Санин, Егор Борисович. Хромов Олег Всеволодович. Рядовой запаса, ныне студент третьего, впрочем, уже четвертого курса химфака». Я встал с кровати и ответил на крепкое рукопожатие. Санин как-то сразу произвел на меня впечатление энергичного и доброжелательного, но хитрющего человека. Полковник сел на кровать напротив той, с которой я поднялся, и предложил: «Присаживайся, в ногах правды нет, а разговор нам предстоит долгий». Немного помолчал и продолжил: «Догадываешься, где ты?» Я опустился обратно на кровать. «Более-менее. Я даже догадываюсь, что вы сейчас мои догадки подтверждать будете». «Ну это смотря какие догадки», — Санин усмехнулся. «Я же не знаю, до чего ты там себе надогадывался. А еще пару-тройку вопросов тебе задам, как без этого?» Я промолчал, ожидая продолжения, и оно последовало. «Сначала о тебе. То, что мы в Вирте, ты уже понял?» «Да». «И как догадался?» «Лампочки. Такие в реале уже не встретишь». «Молодец», — сообразил. Санин буквально расцвел в улыбке, будто радуясь успеху любимого внука. «Что было перед тем, как ты здесь очнулся, помнишь?» «Смутно, как сон. Вроде был на площади, потом пацан какой-то тощий, кинул его в фонтан, потом взрыв. Дальше не помню. От меня там много осталось». Улыбка Санина угасла. Он отвел взгляд в сторону и уже намного менее жизнерадостным тоном произнес: «Слушай, по медицине это тебе доктор расскажет подробнее. Я там не все понял, что они наговорили, но жить будешь, точно. Обещали сделать даже лучше, чем было. Ты не переживай, тебя там сейчас по высшему разряду штопают. Давай, я тебе лучше расскажу, что, собственно, произошло. Ну и ты мне кое-что расскажешь». Полковник сделал паузу, дождался моего кивка и продолжил: «Начну немного издалека. Несколько недель назад у нас в городе появилась новая секта, Орден Вечного Света. Естественно, сразу попала под наше наблюдение, но никакого криминала мы за ней не нашли. Секта начала набирать адептов, ориентируясь в основном на молодых потомственных получателей социального содержания. Все было в рамках закона, никаких наркотиков, психотропных препаратов или деструктивных психотехник. Но две недели назад руководство секты, или, как они себя называли, старейшина, исчезла. Вместе с ними испарились 24 адепта, молодежь в возрасте от 14 до 20 лет. Просто однажды не вернулись с очередного собрания. Сегодня утром их нашли в старом бомбоубежище в центре города. Старейшины успели покончить с собой во время штурма. 19 адептов спецназ оглушил станнерами, тела еще четверых были обнаружены там же. Одному удалось уйти. А еще в бомбоубежище нашли 19 устройств взрывного распыления отравляющих веществ, закамуфлированных под туристические термосы. На этом месте Санин прервался и пристально посмотрел мне в глаза. Я взгляда не отвел, и полковник продолжил: «Удравший адепт захватил с собой одно из устройств. По подземному ходу выбрался наружу в одном из дворов в центре города, оттуда добежал до театральной площади, как раз в самый центр фестиваля сказочных существ. Парни почти догнали его, когда он залез на фонтан и активировал устройство. В момент активации на него накинулся ты, уронил в воду и начал топить. Благодаря тебе, устройство взорвалось под водой. Пострадали только ты, адепты трое парней, залезшие в фонтан следом за вами. Адепта сильно порвало взрывом, тебя тоже потрепало, а те трое получили дозу токсина из воды. Вам повезло, мы знали, чем начинено устройство, и все участники операции имели при себе антидот в промышленных масштабах. Тебе, от полноты чувств, вообще лошадиную дозу вкатили. В медцентр вас доставляли вертушками, тебя погрузили первым. А вот теперь, когда ты все это услышал, я хочу, чтобы ты прояснил мне один темный момент. Полковник снова замолчал. Он больше не улыбался. От человека, что всего несколько минут назад доброжелательно жал мне руку, осталась лишь внешность. Его место занял жесткий профессионал с ледяными глазами. И этот человек вперил в меня пристальный и очень недружелюбный взгляд. От его взгляда и резкой перемены поведения мне сперва стало не по себе, а потом появилось раздражение. Не люблю я, когда на меня начинают давить и пытаются вывести из равновесия. Санин, тем временем, неторопливо продолжил. Почему ты это сделал? Он ведь ничего особо подозрительного не делал. Просто открывал термос, обычный термос, а ты его в фонтан, как будто знал, что должно произойти. Откуда ты это знал? Ой, какой вопрос неудобный. Мы же в Литве вообще вроде как простыми повстанцами были, добровольцами. И знать про эти штуки я вроде как не должен. А уж кто КЭПом командовал и перед кем он там отчитывался, я не знаю, и знать не стремлюсь. Ссориться с Саниным мне не хотелось, он просто делал свою работу, но накатившее раздражение начало переходить в какой-то злой кураж и полностью сдержаться мне не удалось. Поэтому, честно глядя в глаза полковнику, я спросил: «Егор Борисович, если я скажу, что нам про это на лекциях рассказывали, вы поверите?» «Нет», — ответ полковника прозвучал сухо и холодно. «Тогда вам стоит поискать информацию обо мне в своих архивах. Наверняка на меня у вас есть обширное досье, где написано много интересного. Я постарался скопировать тон Санина. Не найдете у себя, поищите у смежников. А что касается ваших вопросов, я не уверен, что имею право отвечать на них». Полковник задумчиво посмотрел на меня, потом буркнул: «Отлучусь на минуту» и исчез. Глава вторая. «Иван Сергеевич, мы получили данные на неизвестного, которого первым с теракта привезли. Я их вам переслала. Катерина, ты мне теперь на каждого пациента данные отправлять будешь? Там проблемы. Посмотрите сами». 2 минуты спустя. «Катенька, золотце, ну пожалуйста, скажи, что это не то, что я думаю. К чему мы его подключили? К Нуару. А ох, мать, Авдеева на месте? Юля, Юлечка, выручай, на тебя вся надежда. Что случилось?» «Да ничего особенного. Эти дебилы из приемного покоя подключили к Нуару пациента со страховкой А2. Да, А2. И это не шутка. Нас порвут на лоскутки. Юлечка, хочешь на Мальдивы? С мужем, на 2 недели. 5 звезд, люкс, дорога туда и обратно. Уговори этого парня отказаться от претензий, и путевка твоя. Сделаешь, умничка, золотка, ты лучшая. Жена меня убьет. Афанасьев, свяжись с админами Нуара. Нужен премиум аккаунт. Даже не премиум, супер премиум. Что значит, нет таких? Пусть напишут, и у них не так уж много времени. И напомни, что они не единственный реакторный проект, к которому мы можем подключать наших пациентов. Исаак Ильич, если Юля не справится, на что мы можем рассчитывать? Что? Но ведь на урезанное пособие тоже прожить можно, чем придется питаться? Вы серьезно? Санин не вернулся ни через минуту, ни через 10. От нечего делать, я некоторое время таращился в окна, но разглядеть что-либо мешала густая листва росших вплотную к зданию деревьев. Понял только, что деревья за окнами похожи на клены. Потом побродил по комнате. Когда бродить надоело, попробовал выйти, но дверь не открылась. Видимо, выход из этой локации пока не предусмотрен. Завалившись на кровать, я некоторое время таращился в потолок, вспоминая разговор с Саниным. Очень не понравилась мне его реакция на вопрос о моем состоянии после взрыва. Как-то совсем неубедительно он на врача сослался. Похоже, там со мной все не очень хорошо. Он что, опасался, что я истерику закачу? Заснул я внезапно. Просто провалился в сон без сновидений. И также внезапно проснулся. Не знаю, сколько я спал, но в комнате за это время ничего не изменилось. Накатило раздражение. Неужели нельзя сообщить что-нибудь определенное или уж подключить к нормальному вирту, чтобы я смог связаться с родителями? Я рывком поднялся с кровати, подскочил к двери и со всей дури врезал по ней кулаком. С нулевым эффектом. Во всех смыслах. Я не почувствовал, что почему-то ударил. Кулак просто остановился, а дверь даже не вздрогнула, будто была нарисована на бетонной стене. Впрочем, ключевое слово тут именно нарисовано. Не исключено, что она выполняет исключительно декоративную функцию, и выйти из комнаты через нее невозможно. Виртуальная дверь в виртуальной комнате, и долбиться в нее бесполезно. Для проверки этой мысли и чтобы сбросить раздражение, я пару минут лупил по двери руками и ногами, демонстрируя все известные мне удары, и закончил эффектным ударом ногой с разворота. Наградой мне стали прозвучавшие за спиной несколько хлопков в ладоши. Я резко повернулся на звук. Посреди комнаты стояла высокая, стройная брюнетка лет 30 в деловом костюме. Она смерила меня взглядом, улыбаясь иронично и немного снисходительно, а потом, с изрядной долей сарказма в голосе, спросила: «Впечатляет. А головой можете? Черт, ненавижу выглядеть идиотом, особенно перед красивыми женщинами, а что может быть глупее, чем здоровенный парень в пижаме, пинающий нарисованную дверь?» Чтобы избавиться от неловкости, решил включить солдафона на выгуле. Я широко улыбнулся, демонстративно пробежался взглядом по ее фигурке, задерживаясь в стратегических местах, и ответил: «Головой нельзя, я в нее ем». Радует, что от агрессии вы перешли к шуткам, выражение лица и тон брюнетки сменились на профессионально дружелюбные, а мой взгляд был вежливо проигнорирован. «Кстати, у вас очень приятная улыбка, она вам идет намного больше, чем зверское выражение лица, с которым вы избивали несчастную дверь. Если вам нравится моя улыбка, сходите со мной на свидание, когда меня выпишут». «Муж не одобрит», — покачала головой брюнетка. «А если я покажу ему зверское выражение лица, а этого не одобрю я?» «Облом», — вздохнул я с почти искренним сожалением, «но должен же я был хотя бы попытаться». «Попытка засчитана», — милостиво кивнула брюнетка. «Давайте знакомиться. Авдеева Юлия Сергеевна, администратор медицинского центра «Лесной». А вы, Хромов Олег Всеволодович, пол мужской, год рождения, 2030. Проживаете по адресу: улица Кедровая, дом 28. Все верно?» «Да», — я сопроводил свой ответ кивком. Юлия Сергеевна продолжила: «С вашего позволения, я немного сменю интерьер и вашу одежду». За долю секунды комната изменилась. Больничные кровати и тумбочки исчезли, уступив место паре низких кожаных кресел и стоящему между ними журнальному столику. Стены покрылись темными деревянными панелями, а на пол лег толстый, пушистый ковер. Потолочные светильники сменились массивной люстрой. Окна скрылись за тяжелыми темно-коричневыми портьерами. Надетая на меня пижама превратилась в привычные джинсы, футболку и кроссовки. Брюнетка огляделась, удовлетворенно кивнула, прошла к одному из кресел, изящно опустилась в него и указала мне на второе. «Присаживайтесь». Я последовал ее приглашению. В комнате воцарилась неловкая тишина. Еще несколько секунд назад ироничная и уверенная в себе девушка замялась, словно не решаясь начать разговор. Наконец, собравшись с духом, она продолжила: «Олег Всеволодович, можно просто Олег?» «Олег». Юлия Сергеевна снова сделала паузу, как бы подбирая слова. «Я прибыла, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. Юлия Сергеевна, за последние 2 минуты вы меня напугали сильнее, чем наш декан за все 3 курса. Я уже понял, что все хреново, просто расскажите, насколько». Брюнетка глубоко вдохнула, набирая в грудь воздуха и, наконец, заговорила, серьезно глядя мне в глаза: «Олег, хоть вы и не выглядите как человек, которого легко напугать, я не знаю, как вы отреагируете на то, что я скажу. Но вы правы, не стоит тянуть кота за хвост. Если описывать ситуацию по степени хреновости, то подойдет термин «хреновее некуда». А если говорить более информативным и менее эмоциональным языком, то вам повезло, что вы вообще выжили. Точнее, вам повезло, что в вас быстро закачали лошадиную дозу антидота, а потом добавили ведро препаратов, блокирующих распространение нейротоксина по организму. Главная проблема в том, что, получив несколько осколочных ранений, вы в этом токсине буквально искупались. В водном растворе токсина вода сильно ослабляет его действие, в форме аэрозоля он намного опаснее. И при попадании такого раствора непосредственно в кровь поражающее действие также существенно слабее. Вот если бы я его вдохнул, мы бы с вами сейчас не разговаривали, прокомментировал я про себя. Юлия Сергеевна, тем временем, продолжала описывать глубину задницы, в которой я оказался. «Олег, попробуйте с оптимизмом отнестись к тому, что я сейчас скажу. А вот эта фраза мне совсем не понравилась. Вы живы, и всего через 1-1.5 года у вас будет новое тело, здоровое, в отличном состоянии. А физическую форму вы быстро нагоните, тело вырастет в максимальном соответствии с...» Я думал, что готов ко всему. Серьезно, я был готов услышать, что лишился рук, ног или глаз, что мне нужна замена органов. Что в Таджикистане, что в Прибалтике, я видел немало людей, пострадавших при взрывах и оторванными конечностями меня не смутить. В конце концов, Вырастить новые сейчас не проблема, но чтобы все тело. От меня что? Одна голова осталась. Перебив собеседницу, я задал вопрос и не узнал собственный голос. Так хрипло и сдавленно он прозвучал. Нет, Юлия Сергеевна пристально посмотрела мне в глаза. От вас не осталось даже головы, только мозги, головной и большая часть спинного. У каждого человека случаются дни, делящие его жизнь на до и после. Как правило, это связано с какими-то значимыми событиями, чаще всего, трагическими. У меня первый такой день случился в конце сентября 2049 года. Позади были 8 месяцев учебы в военно-учебном центре и 2 месяца практики в воинской части. Мне оставалось всего 2 месяца до окончания годичных курсов военной подготовки или, по старинке, дембеля. Стоял хмурый осенний день. Наш батальон выстроили на мокром после ночного дождя плацу и объявили об отправке всего личного состава в зону проведения военно-гуманитарной операции в Среднюю Азию, в том числе курсантов, в число которых входила и я. В штабе уже лежал приказ о мобилизации курсантов на военную службу и контракт, отказаться от подписания которого можно было только ценой обвинения в дезертирстве. Тревожные новости шли из Южной Азии уже полгода. Еще зимой началось очередное обострение отношений между Индией и Пакистаном. В марте произошли первые пограничные стычки со стрельбой. В апреле конфликт перерос в полноценную войну. Из зоны конфликта в разные стороны потянулись беженцы. За 5 месяцев ни одна из сторон не добилась преимущества и в ход пошло ядерное оружие. Звездец, дружно прокомментировали все. Десятки миллионов беженцев, добавили аналитики, а людей в форме просто отправили разгребать дерьмо. Через 3 дня наш батальон обустраивал для беженцев из Пакистана и Афганистана лагерь в окрестностях таджикского городка Дусти, расположенного в нескольких километрах от таджико-афганской границы. Следующие 5 месяцев превратились в коктейль из рутинного патрулирования, охраны гуманитарщиков и разной степени жесткости операций по разоружению мирных и не очень беженцев. В начале марта 2050 года снова произошло событие, круто поменявшее мою жизнь. Мы патрулировали пешим порядком один из лагерей беженцев, когда сутенер из местных предложил нам побаловаться с его девочками. В этом не было ничего необычного, в трудные времена каждый зарабатывает, как может, и мы не препятствовали проституции, если там не было совсем уж откровенного криминала, но в этот раз половина девочек была не старше лет 14. Когда я уходил в армию, моей младшей сестре было 12. То, как спокойно эта мразь предложила девочек военному патрулю, навело меня на мысль, что кто-то его прикрывает, и он на этих людей крепко надеется. Очень крепко, настолько, что верит в свою полную безнаказанность. И я не нашел лучшего выхода, чем в открытую его искалечить. В патруле нас было 5, у каждого на снаряжении 4 камеры регистратора, 2 фронтальных и 2 тыльных, и под запись десятка камер я спокойно и методично переломал мерзавцу руки и ноги. Что характерно, несколько десятков беженцев, ставших свидетелями расправы, не только не попытались мне помешать, но и подбадривали в процессе одобрительными восклицаниями. Следователю военной прокуратуры я честно изложил свои соображения и мотивы. Под арестом я просидел 3 дня. За это время мне успели провести психиатрическую экспресс-экспертизу, которая показала, что калеча сутенера, я был в полном сознании и прекрасно себя контролировал. На 4-й меня снова привели в допросную, но вместо следователя там меня ждал незнакомый майор с такими же, как у меня, знаками различия тяжелой пехоты. Через пару часов обстоятельного разговора на стол передо мной лег рапорт от моего имени с просьбой о переводе в особую группу майора Еременко, КЭПа. Официально наша группа оказывала силовую поддержку военной полиции. Неофициально, мы решали задачи за пределами статуса военно-гуманитарной операции. Если откровенно, то и за пределами закона. На юге Таджикистана за считанные недели скопилось больше 50 миллионов беженцев. По численности населения, целая страна, многие без документов, настоящие раздолье для любителей ловить рыбку в мутной воде. Первую банду работорговцев разгромили в конце октября. Счет изъятых наркотиков пошел на десятки тонн в январе. Маньяки, извращенцы, фанатики всех мастей, террористы, беглые преступники, все отбросы общества, обычно задавленные государством, не рискующие действовать открыто или упрятанные в тюрьмы и психушки, повылезали на свет. Местная полиция, военные из состава миссии и почти стихийно возникшие среди беженцев структуры самоуправления худо-бедно удерживали ситуацию под контролем, используя законные методы, пока речь шла об одиночных преступниках или небольших бандах. Даже когда возникали беспорядки, простого появления взвода тяжелой пехоты в силовой броне хватало, чтобы все успокоились и начали договариваться. Гораздо сложнее было бороться с большими бандами и организованной преступностью. Вооруженные куда лучше полицейских, отряды боевиков в несколько десятков, а иногда и сотен стволов, взяли под контроль самые прибыльные отрасли криминального бизнеса – контрабанду оружия и наркотиков, а также работорговлю. На любую попытку противодействия они отвечали кровавыми акциями устрашения, расправляясь со всеми, кто рисковал встать у них на пути. После нескольких показательных расправ над свидетелями, журналистами, сотрудниками полиции и спецслужб, всем стало понятно, что в рамках обычного правосудия эта проблема нерешаема. В дело снова вступили военные. Были созданы особые группы поддержки военной полиции, которые и проводили операции по задержанию членов крупных банд прямо на их базах, без понятых и протоколов. А в рапортах писали: подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. И никого не волновало, что всем подозреваемым был сделан контрольный выстрел в голову. В составе одной из таких групп, которой командовал майор Еременко, я и служил оставшиеся до окончания контракта 13 месяцев. Именно тогда, полученное еще в учебке прозвище «Змей» стало моим позывным. Наверное, мне повезло, что первый рейд мы совершили на базу работорговцев. Увиденного там оказалось достаточно, чтобы раз и навсегда выбить из головы сомнения в правильности того, что мы делали. И ни совесть, ни кошмары меня потом не мучили. По странному совпадению, третий судьбоносный для меня день также пришелся на начало марта. Я уже учился на третьем курсе химфака, когда в Прибалтике снова начались беспорядки на национальной почве. Я даже не в курсе, что там произошло, но внезапно оказалось, что у русских жителей Латвии, Эстонии и Литвы очень много родственников в России. И эти родственники все как один, крепкие молодые люди с военным прошлым и связями среди торговцев оружием. Пообщавшись в сети с армейскими друзьями, одним солнечным мартовским утром я отнес в деканат заявление на академический отпуск по семейным обстоятельствам. Я даже не успел выйти из учебного корпуса, когда в кармане зазвонил телефон. «Змей, это Кэп. А я и не знал, что у тебя родня есть в Прибалтике». Через три дня группа Кэпа, почти в том же составе, что и в Таджикистане, разоружала правительственные части в окрестностях Риги. Латвийская и эстонская армии ничего не смогли противопоставить родственникам, превосходившим их числом, вооружением и выучкой. Французы и немцы из натовского контингента не стали вмешиваться в гражданские беспорядки в обмен на гарантии безопасности. 12 марта 2054 года правительства Латвии и Эстонии были отправлены в отставку, а 15-го эти страны объединились в Прибалтийскую конфедерацию. В Литву поляки успели ввести свои войска, и там правительственные силы продержались почти до конца апреля. По данным разведки, Польша готовилась к полномасштабной военной операции в Литве, когда Клайпеда и Каунас были захвачены повстанцами и армией Прибалтийской конфедерации, и в обоих городах нашли лаборатории по производству химоружия. Под этим предлогом российская армия вошла в Литву, на поляков цыкнули в Брюсселе, а Литва присоединилась к Прибалтийской конфедерации. НАТО в конфликт так и не вмешалось. Шпротасы так достали европейцев, что те их сдали, даже не пикнув, кратко обрисовал ситуацию Кэп. Ну и мы здесь не последнюю роль сыграли. Но, мужики, сами понимаете, нас здесь не было, мы ничего не видели и знаем только то, что в новостях передавали. Мы переглянулись и понимающе закивали. В начале мая я вернулся домой. В универе я пропустил всего 2 месяца, уже к концу мая нагнал программу и 11 июня закрыл летнюю сессию, а 12-го пошел на фестиваль сказочных существ. И этот день снова разделил мою жизнь на «до» и «после». Глава 3. Зэ, милый, хочешь на Мальдивы? Наши умники запихали в Нуар парнишку со страховкой А2, если уболтаем его отказаться от претензий, Савельев обещал путевку на двоих. Ну, придумай что-нибудь, ты же у меня умница, я в тебя верю. После слов Юлии Сергеевны я на некоторое время выпал из реальности. Она что-то говорила, кажется, пыталась подбодрить, но ее слова проходили мимо моего сознания. Я их даже не слышал. Не знаю, как это выглядело со стороны, но, похоже, я сидел с таким спокойным видом, что Юлия Сергеевна об этом даже не догадалась. Чтобы прийти в норму, мне потребовалось пара минут, возможно, чуть больше. Восприятие окружающего вернулось быстро, как-то щелчком. Я даже ухватил окончание фразы о страховке. Общий смысл разговора от меня ускользнул, поэтому пришлось переспросить. Не совсем понял, что не так с моей страховкой. Извините, я тут немного невнимательно вас слушал. Ох, простите, я должна была дать вам время переварить все это, но вы так спокойно отреагировали. Вот я и подумала, все-таки страховку А2 просто так не получают. Извините еще раз, моя собеседница выглядела такой расстроенной, чуть не плачущей, что я почувствовал себя немного виноватым. Надо было срочно разрядить обстановку. Юлия Сергеевна, а у вас здесь случайно выпить ничего нет? У нас здесь все есть. Вам покрепче? Я кивнул. Виски устроит? Вполне. Только обещайте не приставать, я все же на работе. Обещаю, пообещал я и грустно вздохнул, всем своим видом постаравшись продемонстрировать, как тяжело мне это обещание далось. На столике появилась пара бокалов и бутылка Йохни Валкер Блуэ Лабел. Не скажу, что я большой любитель крепких напитков, тем более не отношу себя к ценителям и знатокам, но выбор одобрил. Признаюсь, я не ожидал, что моя собеседница ко мне присоединится. То, что она не сотворила себе какой-нибудь дамский напиток, стало для меня еще большей неожиданностью. Дальше все пошло как-то не так, как планировалось. Наверное, ни я, ни Юлия Сергеевна не ожидали, что виртуальным виски можно надраться не хуже, чем реальным. К тому времени, когда бутылка опустела наполовину, Юлия Сергеевна стала просто Юлей, мы перешли на «ты». После обсуждения крепости нервов обладателей страховок категории А наконец-то добрались до конкретно нашего случая. Почему нашего, а не моего? А потому, что неудачный день сегодня приключился не у меня одного. С грустным видом Юля поведала о том, что на время лечения меня подключили к проекту Нуар. На мой недоуменный вопрос, ну подключили и подключили, в чем проблема? Она объяснила, что Нуар, реакторный проект, и подключают к нему только обладателей страховок категории СТ, то есть обычных СОЦИФ. С моей же страховкой я имел право на премиум аккаунт в любом развлекательном проекте по выбору, но обстоятельства сложились так, что мою неопознанную тушку пришлось грузить на операционный стол чуть ли не с борта вертолета и в экстренном режиме подключать к нейроинтерфейсу для обезболивания. А так как тушка была неопознанной, для подключения был выбран стандартный вариант – проект Нуар, что не соответствует условиям страховки, а переподключать к другому проекту чревато совсем неприятными последствиями типа летального исхода. И у медцентра Лесной теперь намечаются серьезные проблемы, причем источником проблем стану не я и даже не страховая компания, а некие силы, которые основательно захмелевшая Юля не называла, а обозначала, тыкая пальчиком вверх и приговаривая: «Ну ты сам понимаешь, это же литера, а там же спецконтроль и все такое». Когда янтарного напитка осталось на донышке, она даже проговорилась, что медцентр сейчас битком набит спецназом и ФСБшниками, потому, что террориста тоже привезли и оперируют по соседству с тобой, но там все еще хуже. Слегка затуманенным сознанием я попытался вообразить, как у него может быть хуже, чем у меня, но фантазии не хватило. Одновременно со второй бутылкой в комнате появился тощий парень лет 30 с собранными в хвост длинными волосами, одетый в черную футболку и потрепанные джинсы. Типичный айтишник с тонкими, почти лишенными мускулатуры руками. Оглядев наше застолье, он покачал головой и, пробормотав: «Вы совсем офигели, бухать без закуски», сотворил несколько тарелочек с какой-то едой типа нарезанной ветчины и прочего в том же духе. Юля попыталась встать ему навстречу, а когда у нее не получилось, радостно улыбнулась и сказала: «Зэ, не ругайся, Олег, познакомься, это Игорь, мой муж». Игорь оказался админом того самого проекта Нуар, к которому меня подключили, и вообще мировым парнем. В общем, продолжили мы втроем. Вторая бутылка кончилась вместе с Юлей. Игорь превратил ее кресло в удобный кожаный диван, аккуратно снял с жены туфельки, устроил поудобнее и укрыл пледом. Глядя на то, с какой нежностью он это делает, я почувствовал себя настоящей свиньей. Под третью бутылку я многословно извинялся перед Игорем за то, что звал Юлю на свидание, а он заверял меня в отсутствии претензий потому, что Юлька реально офигенная, и очень гордился тем, что Юля со мной на свидание идти отказалась. Потом кто-то из нас обозвал виски пижонским самогоном, и мы перешли на водку. Игорь пытался рассказать, какие крутые плюшки он нарисовал мне в игре, а я его перебивал, объясняя, какой он классный мужик и как ему повезло с женой. Он травил админские байки про страшных зверей-юзеров, а я рассказывал про свои армейские приключения. про те, про которые можно было рассказывать. После мы пели старую, недавно снова вошедшую в моду песню «Черный тюльпан» выходила нескладно, но очень душевно, только куплеты почему-то постоянно менялись местами. А потом Игорь как-то неожиданно сполз под стол. Я подумал, что надо бы его переложить на диван к Юле, но встать не смог, потому что комната кружилась, а пол качался в разные стороны. Все, что я мог, это сидеть, обозревать картину завершившейся пьянки и пытаться понять, что же лично мне делать дальше. Впрочем, ни к каким идеям я прийти не успел, так как внезапно протрезвел. Игорь и Юля растворились в воздухе, диван, на котором она спала, снова превратился в кресло, а место Юли занял длинный, тощий, прямой как линейка субъект с холодными глазами и лишенным выражения длинным и узким лицом. «Прошу прощения, но я счел необходимым вмешаться». Голос незнакомца тоже был холоден и лишен эмоций. «Вам, людям, свойственна удивительная способность попусту растрачивать время. А вас, молодой человек, между прочим, уже ждут. Кто?» Более умного вопроса в мою голову не пришло. «Ваш сопровождающий, человек-игрок. Он получил задание от администрации игры некоторое время поработать вашим гидом и помочь вам освоиться. Поэтому предлагаю перейти к решению стоящих перед нами задач. Во-первых, позвольте представиться. Головной искусственный интеллект системы управления термоядерным реактором номер 34. Для краткости можете называть меня умник. Очень приятно, Олег». Растерянно пробормотал я. Общаться с ним мне раньше не приходилось. Да и прозвище у него какое-то несолидное. «Во-вторых», продолжил умник, «нам нужно обсудить вопрос, будете ли вы предъявлять претензии к медицинскому центру Лесной в связи с неисполнением им условий оказания сопутствующих услуг согласно вашему страховому полису или удовлетворитесь предложенной компенсацией. Предъявлять какие-то претензии людям, которым предстояло вырастить мне новое тело, я считал свинством и чуть было так и не заявил умнику, но его слова о компенсации заставили меня вспомнить, что я все еще удручающе мало знаю о положении, в котором оказался. Поэтому начать я предпочел бы с вопросов, но и ровным голосом продолжал говорить и вклиниться в его монолог не получилось. «В-третьих, нам нужно создать ваш аватар в игре Нуар, так как для вас зарезервирован нестандартный аккаунт, это будет сложнее, чем с обычными игроками. Как правило, игроку доступны только настройки внешности, но в вашем случае будет проведено полноценное тестирование для выявления ваших способностей, существенных для игрового процесса. Ну и в-четвертых, нам нужно решить вопрос с вашей стартовой экипировкой. Поскольку первый пункт уже выполнен, перейдем ко второму. Будете ли вы выдвигать претензии к медицинскому центру Лесной или вас удовлетворяет предложенная компенсация?» Пока он говорил, у меня появилось несколько вопросов, которые я решил задать. «Уважаемый умник, прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы хотел, чтобы вы просветили меня относительно проекта Нуар, размера компенсации, условия и времени моего пребывания в проекте и почему вопрос претензий к медицинскому центру решает управляющий и термоядерного реактора. Начну с последнего пункта. Решение вопроса с претензиями к медицинскому центру было возложено на администратора центра, госпожу Авдееву, но, в процессе, она сошла с дистанции. Честное слово, если бы не ровный тон, которым он это произнес, я бы решил, что и шутит. Проект Нуар и медицинский центр Лесной являются партнерами. Пациенты центра на время прохождения медицинских процедур погружаются в виртуальную реальность и подключаются к проекту Нуар. В свою очередь, Нуар является системой управления реактором номер 34 в виде многопользовательской онлайн-игры с полным погружением. К сожалению, наш сотрудник, который должен был помочь госпоже Авдеевой, тоже сошел с дистанции, улыбнулся я, а решением проблем, как всегда, занялся самый ответственный. Совершенно верно, за безобразное поведение нашего сотрудника я приношу извинения от лица проекта Нуар и от себя лично. Он будет подвергнуться ответствующему дисциплинарному взысканию. Если шишка, а головной и на таковую явно тянет, извиняется за сотрудника. Однажды начальнику нашей учебки пришлось извиняться за одного из курсантов. Кросс в силовой броне с отключенным питанием бежали все, включая инструкторов. Не знаю, какие взыскания приняты в их конторе, но Игоря и Юлю надо выручать. Умник, скажите, а вы русский, что вы имеете в виду? Кажется, своим вопросом мне удалось слегка поколебать хладнокровие умника. Во всяком случае, брови его удивленно приподнялись, примерно на миллиметр. «Ну, вы выглядите как человек, вот я и предположил, что такие черты, как национальный менталитет, вам тоже не чужды. Даже не знаю, что вам ответить». Умник явно испытывал затруднения с ответом на мой вопрос. «Определенно, коллектив программистов, создавший меня, большей частью состоял из людей именно русской национальности, но я сомневаюсь, что это делает меня русским. Но даже если бы я был русским, что бы это меняло? Если бы вы были русским, уважаемый умник, вы бы оценили действия своего сотрудника не как безобразное поведение, а как переоценку собственных сил при установлении доверительных отношений с клиентом. Ибо всякому русскому известно, что по степени доверительности отношения уровня «бухали вместе» существенно превосходят деловые и лишь немного не дотягивают до дружеских. И задумался. Через несколько секунд, придя к какому-то выводу, он спросил: «Но если вы знали, что Авдеевы, как вы выразились, бухают вместе с вами не из желания впасть в состояние алкогольной интоксикации, а с целью установить более доверительные отношения, которыми, несомненно, они собирались воспользоваться в своих интересах, почему вы согласились на совместное распитие спиртных напитков? А мне просто надо было снять стресс. Знаете, подрываться на разного рода взрывных устройствах – ужасно беспокойное занятие. Настоятельно не советую это делать». Брови умника сошлись к переносице, взгляд стал отсутствующим. Он с полминуты неподвижно посидел в кресле, глядя куда-то вдаль, вздрогнул, а потом за что-то меня поблагодарил. На этом треп закончился, и начались обещанные умником тесты. Сначала комната превратилась в большой тир, и я долго расстреливал мишени из разнообразных полуавтоматических пистолетов, карабинов и винтовок. Когда умник попросил продемонстрировать максимум способностей для более точной настройки аватара, я взял по пистолету в каждую руку и разлохматил несколько мишеней на разных дистанциях, стреляя из двух стволов. Потом тир превратился в тактический лабиринт, и я прошел его, сначала, как полагается, с одним пистолетом, а затем с двумя, снова показав навыки стрелка амбидекстра. Посмотрев на это, умник покивал с умным видом, а потом подал мне красивый футляр из отполированного темного дерева. «Попробуйте эти пистолеты, они должны вам подойти». Откинув крышку, я на несколько секунд замер, наслаждаясь представшей моему взору картиной. В футляре, на синем бархате, покоилась пара массивных пистолетов с длинными стволами, изготовленные из хромированной стали. Своим лаконичным дизайном они напоминали классический Кольт М1911, отличаясь от него в некоторых деталях. Это пистолет Бран калибра 10 мм, специальный. За основу взят американский пистолет конца прошлого века Цолт Даубле Ягле, пояснил умник. Для стрельбы из данного пистолета используются патроны 10×25 мм, обычные и усиленные. По сравнению с реальными образцами, отдача Брана уменьшена для повышения играбельности. Снятие с предохранителя и взведение курка осуществляется нажатием на спусковой крючок. Также для удобства игроков в любом огнестрельном оружии в игре патроны в магазин подаются прямо из инвентаря. Менять пустой магазин на снаряженный требуется только при смене типа используемых боеприпасов. Умник оказался прав, пистолеты подошли мне идеально. Их массивные рукоятки, неудобные для большинства людей из-за своих размеров, легли мне в ладони как сделанные по мерке. Да и вес в 1,2 кг абсолютно не напрягал. Я вообще крупный мальчик, и ладошки у меня тоже не маленькие. Снарядив магазины, я опробовал пистолеты на мишенях. Начав с обычной тактической стойки, я перепробовал стрельбу из разных положений и в завершении снова немного пострелял с двух рук, по-македонски. В реальности стрелять из пистолетов такого калибра с двух рук практически невозможно, но очень слабое, почти неощутимая благодаря игровой механике отдача позволяла делать это без потери точности на ближней дистанции. Как позже пояснил умник, в игре бывает критически важно причинить противнику максимальный урон за минимальное время, чему стрельба одновременно с двух стволов очень способствует.